Глава 17. Марьятта и Яма. Часть 1. Снизу раздался скрип, и Марьятта вздрогнула. Ей снились твари, кружащие над островом. Не больше 10, они порхали в темноте и пронзительно кричали. Эти тошнотворные создания, напоминавшие сшитых воедино женщин и птиц, утаскивали мужчин и калечили когтями детей. У одной из тварей было лицо Марьятты, испуганная, с искусанными до крови губами. Марьятта отняла голову от подушки и ощутила во рту соленый привкус. Сообразила, что во сне действительно прокусила губу. Внизу, на нижней койке, с тяжелым сипением натягивал сапоги Димитрий. Несложно было догадаться, куда спешил этот пожилой уволень с белой бородой, вогнутыми внутрь желтыми зубами и тупым взглядом. Димитрий поднялся, и холщовая ткань его штанов в области паха вздулась. «Даже тебе с этим не совладать, да, Димитрий?» – мысленно спросила Марьятта, когда тут вышел. Как правило, женщины и мужчины спали в разных домах общины, по четверо, шестеро, а иногда и в восьмером. Если набивались дети, то и того больше. Но одинаково противно пахло в любом спальном помещении. Чем-то съедобным и вместе с тем тошнотворным. А все потому, что они были грязными животными, лишенными одиночества. Все до единого. Именно так Марьятта понимала главный недостаток общины. Когда-то ее часть верила, что дети Саргула, облачного демона, живут по другим законам, и у женщины не бывает больше одного мужчины, а дети принадлежат только ей, потому что она и только она вытолкнула их из своего чрева. А еще такая женщина имеет право на мужчину до конца своих дней, и никто не лишает ее этого права, намеренно уродуя ее тело. Спину ломило после вчерашней работы в поле, и Марьятта, чтобы не удариться о низкий потолок, пахший землей, бочком соскользнула со второго яруса кровати. Рубцы на груди вспыхнули болью. Казалось, по телу протянули металлические струны, и они с каждым днем натягивались все сильнее, грозя лопнуть в любой миг. На этом фоне сорванный ноготь казался сущей ерундой. Сегодняшний день тоже обещал быть тяжелым и трудным. Предстояла добыча каменного угля. Это была насущная необходимость, потому что деревья, которыми можно было бы растапливать печи, служили укрытием от Саргула. Стараясь не шуметь, Марьятта потянулась за сапогами. Она попыталась припомнить имена остальных 4 мужчин, которые еще спали и с которыми провела ночь под одной крышей, но быстро оставила эту затею. Да и зачем? Она просто зашла в первый попавшийся мужской дом и улеглась. Женщины уже давно не пускали ее к себе. Вообще не отсутствовало такое понятие, как личное имущество, поэтому был велик риск не найти поутру свою одежду. Иногда приходилось натягивать чужое одеяние, если оно, конечно, подходило по размеру. Экатаонам в этом смысле везло. Никто не хотел брать вещи тех, кто на выходе в мир перепутал мужскую и женскую двери. Обмотав свои уродливые ступни пожелтевшими портянками, Марьятта со стоном надела сапоги. На эти вещи не позарился даже Димитрий. Наконец она подошла к двери и толкнула ее. Серый утренний свет ударил в глаза. По улицам общины, обсыпанным старой хвоей и куриным пометом, тянулся запах свежего хлеба. Женщины готовили завтрак. Только мужчины имели право на дополнительный час сна, чтобы хоть как-то компенсировать изнурительный труд, но эта привилегия не уменьшала ненависти Марьятты к собственному положению. Да и ранний подъем был ей привычнее. Раньше с другими девочками она мастерила украшения, бесполезные здесь, но ценные там, на материке. Она обогнула дом старейшины. Антера был единственным, кто имел собственное жилище, хоть то внешне и не отличалось от остальных. На этом имущественные привилегии мерзкого старика заканчивались. Об остальных можно было только догадываться. Однако в это мгновение Марьятту волновало нечто другое. Ей хотелось убедиться, правильно ли она истолковала намерения Димитрия, отказавшего себе в лишних минутах сна ради похоти. Вскоре она добрела до утоптанной площади, в центре которой находилась яма Ягнения. Яма Ягнения представляла собой здоровенный каменный колодец без бортиков, около 7 метров в глубину и чуть меньше 6 в диаметре. Внизу находилось ведро для нечистот и постель, собранная из бобовой соломы и нескольких одеял из овечьей шерсти. Температура здесь никогда не падала ниже 22 градусов даже зимой, так что женщины и мужчины спускались сюда круглый год. На дне колодца, раскинув белые ноги, со слезами на глазах вскрикивала Санна, 30-летняя кухарка с кожей, напоминавшей цветом и внешним видом овечий творог. И на этом рыхлом пьедестале елозил Дмитрий, спустивший штаны до колен. Недоумок упрямо не замечал, что причиняет Санне боль. «Это мерзко! Это так мерзко!» Глаза Марьятты широко распахнулись. «Здесь все не так. Не хватает кучи веток, да, и огня побольше. И чтобы Дмитрий завизжал, когда пламя лизнет эти его волосатые штуки, и...» Рядом раздался смешок, и Марьятта вздрогнула. К краю колодца подошли девочка и мальчик. Улыбчивая горбунья в сарафанчике и большеголовый обладатель пиджачка и холщовых штанов, как и положено будущему мужчине. Обоим на вид было не больше 12. Действо внизу пробудило в них взрослую рассудительность. «Скоро и я буду рожать красному Амаю детей», — серьезно сказала девочка. Ее лицо с крупными губами просветлело. «Ты придешь ко мне, Арту?» «Как и к любой другой невесте Амая», — также серьезно ответил мальчик. Они рассмеялись, мгновенно позабыв о сплетении тел на дне колодца, и отбежали. Их внимание привлекла крупная белка, замершая на стволе сосны головой вниз. Дети затянули дразнилку. «Ай-лю, ай-лю, грызи деток, люби землю, глупая белка, ай-лю!» Белка, едва не упав, бросилась на утек. «Не придет он к тебе, если твои ступни похожи на птичьи», — с тоской подумала Марьятта. Теплота в сердце, вызванная появлением детей, таяла. Марьятта была им матерью. Таковой считалась любая женщина в общине. Тоже касалось и мужчин. Дети принадлежали всем. Но так не должно было быть. Марьятта ощутила нестерпимое желание рассказать об этом. Хоть кому-нибудь. Захотелось отправиться на берег и там, смотря на далекий материк, исповедаться. Воплем избавиться от всего, что накопилось внутри. Но это быстро прошло. В конце концов, жалеть себя можно было и в процессе сдирания кожи о добываемый уголь. Едва она повернулась в сторону восточной тропинки, намереваясь отправиться к маленькому руднику, как перед ней пролетело нечто взлохмаченное. Это был Тео, глупый дозорный, отвечавший за наблюдение за морем и небом. Взволнованный, с вытаращенным здоровым глазом и выкоченной голубой бусиной второго, он остановился посреди общины и заорал: «Богомолы! Лодка! Их двое, и они не жрут друг друга!» «Богомолы?» Марьятта в растерянности огляделась и только потом сообразила, что имел в виду вечный крикун. Тео не отличался большим интеллектом, но с лихвой компенсировал его зоркостью здорового глаза. Впрочем, это не мешало ему эту самую зоркость усердно тупить с помощью чтения. Иногда Тео замечал корабли или птиц саргула, направлявшихся в сторону острова, и тогда вся община узнавала о приближении котов-нацистов, тигров с гранатовыми зернышками в усах, евреев и всех тех, кого мог вообразить разум Тео. И сейчас это были богомолы. Погрузившись в свои мысли, Марьятта не сразу заметила Антера. Старика, видимо, привлек вопль Тео. А вообще он имел пугающую способность появляться там, где его меньше всего ждали. В сапогах, широких штанах, сорочке и пиджаке Антера не отличался от остальных мужчин. Но Марьятта знала, что это не так. Ум этого ублюдка был острее, чем прибрежные скалы. Антера приобнял Тео, и тот от неожиданности чуть не выронил книжицу, которую брал с собой в дозор. Те, кто это видел, заулыбались невозможными безобразными улыбками. Но только не Марьятта. Она не сводила глаз со старика, ожидая его слов. «Дети Амая! Сюда направляются чужаки!» — скорбным, но в то же время лукавым голосом объявил Антера. И столь же скорбным, но в то же время лукавым взглядом оглядел всех. «Встретим их! Встретим так, как мы умеем! Со всей кротостью Амая!» Марьятта не сдержалась и ахнула, потому что кротость Амая означала лишь одно — смерть. Разумеется, на ее памяти уже кончали чужаков. И не единожды. Кому-то везло больше, кому-то меньше, зависело от пола чужака. Но в итоге все заканчивалось одинаково плохо. Впрочем, Марьятте хватало впечатлений и от того, что иногда убивали своих. Но разве не было это для нее шансом спастись? Разве не подслушал саргул ее мольбы, пока Амай в сортире мочился глухотой и недержанием? Мариетта замерла, лихорадочно обдумывая свои последующие действия. Часть вторая. Из книги «Сирены Амая. История шокирующего расследования». Ярослав Даргун. Издательство «Черная древесина», 2023 год, страница 204. Быт детей Амая переполняли столь невозможные и жестокие обычаи, что у любого цивилизованного человека, будь он хоть трижды тупицей, волосы встанут дыбом. То же было и с вашим покорным слугой. Одной книгой не охватить все те зверства, которые много лет творились на сиренах Амая. Но я попробую. И начну с так называемой «ямы ягнения». Первое, что бросается в глаза, название. И если со словом «яма» все более-менее понятно, то слово «ягнение» вызывает определенные вопросы. Глагол ли это? Проклятие? Что это? Толковые словари Ожегова, Кузнецова и Ушакова, к сожалению, не поясняют. Однако, и это важно, словари дали определение такому слову, как «ягница». «Ягница» означает «рожать ягнят». «Овечьи роды», «овца рожает». Понимаете, о чем речь? Волоски на вашем загривке уже должны плясать от ужаса румбу. В центре общины находилась яма, предназначенная, судя по названию, для домашнего парнокопытного на сносях. Хочу, чтобы это навсегда въелось в ваш разум, как навсегда въелось в мой. Яма ягнения выполняла функцию публичного дома, в котором за всех, согласно графику, отдувалась одна единственная путана. То, что происходило на дне, было жестоко. Впрочем, подобная жестокость случалась в мире. За примерами далеко ходить не надо. На той же Камчатке лишь в начале 20 века хозяин прекратил предлагать гостю собственную жену. Но самым близким к тому, что происходило в яме ягнения, будет обычай африканских пигмеев, заключавшийся в том, что с невестой 5 дней подряд занимались сексом товарищи жениха. Правда, в нашем случае речь идет не о 5 днях и дружках счастливого идиота, а о 3 днях и всем мужском населении общины, достигшем 15-летнего возраста. И происходило это, как вы понимаете, на дне той самой чертовой ямы. Полноправной женщиной считалась девочка 13-14 лет, а это налагало на нее определенные обязательства. Девочка попадала в очередь, которую вела одна из матрон, и когда приходил срок, абсолютно голая спускалась в яму ягнения. В это время к ней мог наведаться любой мужчина, чтобы передать свое семя. И девочка, на тот момент уже девушка, не имела права отказать. 3 дня бесконечного приема животных, представляете? Дети, рожденные в результате подобного безумия, считались общими. Фертильным женщинам приходилось спускаться в яму ягнения раз в 8 месяцев, в среднем. И так до тех пор, пока они не утрачивали способность к деторождению. Нужно ли говорить, что вообще не процветало кровосмешение всех видов? Как ни прискорбно это признавать, но женщинам в общине дети Амая отводилась роль овец. И этим овцам полагалась своя чудовищная и бесчеловечная яма. И не менее чудовищным было происходящее с теми, кому в яму ягнения так никто и не спустился.